Место, куда их троих переместил со скалы посреди моря вежливый, немногословный домовик, призванный маленькой копией Джеймса, совершенно внезапно оглушило целым оркестром волынок, шумом голосов, нестройным пением в отдалении и гусиным гомоном. Вечерело. Дома и улочки сияли тысячами бумажных фонарей всех цветов и форм. Повсюду сновали эльфы, целые семьи домовиков, разодетые в строгие и яркие мантии и магловские одежды. Сириус протер глаза и даже проморгался для верности, но морок никуда не исчез. Эльфы были повсюду. Они торговали, покупали, смеялись, играли в кости за столиком под деревом, лепили из теста сложные фигуры и тут же запекали их в печи, под зеленым навесом, торговали свитками, зельями, футболками с принтами, пили кофе на веранде маленького магдловского кафе «Бриз» на углу улицы. Веселый рыжий магдл разносил газеты, громко отшучиваясь и кивая знакомым. На шее магдла лела цепь рун неведомого назначения. Его называют Джонни Макгайвер, мой король. Проскрипел какой-то дряхлый домовик в синем костюме тройки и почтительно поклонился зеленоглазому мальчонке, так похожему на Джеймса. Парень не промах. Я взял его на работу, как только он прошел испытание. Мы опутали его знаками, чтобы Джон не видел волшебное. Ему есть где жить, нахмурился мальчишка. Мимо пронеслась стайка шумных эльфийских детей. Среди них Сириус разглядел нескольких магдловских мальчишек. Дети, толкаясь, зашли в магазинчик, торгующий магдловскими и магическими канцелярскими принадлежностями и какими-то мелочами, мечами-прыгунами, разноцветными лизунами, очками-хамелеонами, температурными колечками и волшебными раскрасками. Поселил в мансарде, хрипло рассмеялся эльф, его и его подружку. Девчонка, учительница младших классов, ей нашлось место в школе. Малый весельто наживает. Редакция эльфийской рукописи наладила отношения с придирой. Собирают совместную экспедицию на мыс Утопленника. Говорят, будут искать там следы исчезнувшей экспедиции Йозефа Скотта. У поворота Липовой улицы открылся магазин готовой одежды, Рари. Она закупает у магдлов и продает им наши ткани. Типография Вороньей Поди договорилась о поставке газет и подарочных журналов в мелкие лавки Косой Аллеи. Инни и Энни шьют на заказ, у мастерской прямые поставки гоблинам. Черные Верески подписали договор с магазином Иштваны Братья на поставку этих своих комиксов про Магдла, Скриба и Эльфа. Магдл-художник работает быстро, он привез в Висельтон всю свою родню. Трое против песков забвения, помню, улыбнулся мальчишка, помню, хорошие комиксы. Спасибо, Латимер, если что-то случится, мой король узнает об этом первым, сдержанно и почтительно склонил голову эльф. Позволите переместить вас? Да, нас троих. Оказавшись в просторной темной гостиной и слушая хлопки парной аппарации, Блэк покачнулся, но был подхвачен справа. Газовые рожки с шипением оживали, зажигая ребристые, из желто-белые сферы вдоль стен. Что здесь, черт возьми, происходит? Не выдержал Сириус, у меня все еще какой-то отходняк от зелий. Нет, Сириус, все, что ты видишь, вполне реально. Это Малый Висельтон. Единственный город магической Британии, населенный свободными эльфами. Здесь, строго говоря, есть и магдлы. Но мои добрые друзья сделали с ними нечто такое, что превратило их в подобие сквибов. Так что, да, Хаксмит отныне не единственный волшебный населенный пункт. Зеленоглазое дитя протянуло руку. Меня зовут Гарри. Гарри Поттер. И я пока что должен тебя оставить в нашем доме. Ни одного, с воспоминаниями. Гарри, голос Сириуса предательски дрогнул, тебе рассказали, я, твой крестный, Гарри, стой, сначала отдохни, и посмотри воспоминания, мальчишка отвел глаза, ты имеешь право знать, даже если ты возненавидишь меня за то, что узнаешь, я пойму, я оставлю склянки с воспоминаниями и думосброс, и, Том, позови его, мальчик, до этого молчаливо разглядывавший Сириуса, повернул на пальце несколько раз какое-то кольцо с черным камнем. И всполохи магии соткали Регулуса, живого и ничуть не постаревшего. Сириус побледнел и отшатнулся. Я, всего лишь ожившие воспоминания, Сири, криво ухмыльнулся Рек, о, ради Морганы, избавь меня от своих зверских взглядов. Я уже мертв, Добби присмотрит за тобой. Гарри заглянул в глаза Сириуса, обращаясь к нему, если что-то будет нужно. Но не вздумай пока покидать Висельтон, тебя живо найдут и отдадут дементорам. Я знаю про Питтигрю. И сделаю все, чтобы его прищучить. И позови Кричера. Спроси, как погиб Регулус. Но прошу тебя, не уничтожай медальон. Это все только ухудшит. Они сидели молча вчетвером на ступенях, глядя со склона холма на раскинувшиеся внизу заросли вереска. Гермиона молча обнимала Невилла, укачивая. Невилла трясло, мокрые щеки раскраснелись. Лангботтом поминутно всхлипывал и трубно сморкался в мятый носовой платок. Призванная Томом миссис Фламель оказалась мертвее всех мертвых, вопреки всем заверениям Дамблдора. Кто ее убил, почтенная дама не знала, но настаивала, что началось все с исчезновения ее супруга в день победы над Гриндевальдом. Тогда же и закончилось. Их даже нельзя спросить, что произошло, всхлипнул Невилл, утирая лицо платком и неподвижно глядя в пустоту. Он сказал: «Мортимер, Сет, Барти, Регулус, Алиса, Фрэнк, трое в Аскабане, двое в Мунго, один на дне озера». На дне озера Регулус Блэк отозвался, как эхо. Герман разлил по чашкам горячий чай и выудил из кармана склянку с сахаром. «Пейте, пейте, нам всем надо согреться». «Спасибо, мама с папой в Мунго», — голос Невилла задрожал. «Бабушка была права, это он виноват, директор. Остальные трое в Аскабане», — отозвалась Гермиона, — «но мы даже не знаем, кто они. Барти Крауч-младший, сын Барти Крауча, чистокровный волшебник, некогда блестящий ученик Хогвартса, который якобы примкнул к моим сторонникам», — сухо отозвался Том, мешая сахар в чашке. «В Хогвартсе был одним из лучших на курсе, сдав на отлично все сов и жаба. Возможно, использовал маховик времени, иначе сдать все 12 сов было бы очень трудно. Учился Барти на факультете Слизерин, также учился примерно в одно время с мародерами и Регулусом Блэком. Я уверен, что мальчишка не был пожирателем смерти. Столь яркое дарование я бы непременно отметил меткой и ввел во внутренний круг. Должен заметить, что юный Бартимиус был дружен с Регулусом Блэком». Герман кивнул и заглянул на дно чашки. В 1981 году, после исчезновения Тома, считалось, что Барти участвовал в пытках мракоборцев Фрэнка и Алисы Лангботтом, доведя супругов до сумасшествия, за что был приговорен к заключению в Азкабан, скорее всего, пожизненно. На суде, председателем которого был его отец, Барти Крауч, старший, публично отказался от сына. Невилл кивнул и трубно высморкался. Гермиона подула на чай и осторожно поинтересовалась: «Ты же знаешь, что было потом, Гарри?» Герман нехотя отлип от чашки и прикрыл глаза, голос его звучал монотонно и устало. «Ну, по прошествии некоторого времени Крауч-старший поддался на уговоры умирающей жены и помог сыну бежать из Азкабана. Пользуясь своим служебным положением, он с женой пришел в тюрьму навестить сына. В камере мать и сын выпили оборотное зелье и обменялись внешностью. Сейчас младший Барти Дома, но перед четвертым курсом, во время чемпионата по квиддичу, он как-то сумеет свалить и натворить бед. Крауч многое знал обо мне и о моем отце». Высокий, холодный голос Риддла заметно потускнел и не планировал присоединяться ко мне. Он знал мой статус крови, и я изначально полагал, что его останавливает именно это. Но, в отличие от большинства других пожирателей смерти и выпускников Слизерина, Крауч не высказывал явной ненависти к маглорожденным и полукровкам. Чего не скажешь об отце. Отца своего он ненавидел неистово и страстно. Я находил это похожим на мои собственные чувства к отцу. Тем неприятнее было нежелание Крауча-младшего влиться в мое окружение. «Остались двое неизвестных», — заключил Герман, — «какие-то Мортимер и Сет. И еще, это серьезно, ребята. Предлагаю больше не называть нашего дражайшего директора в разговорах ни по имени, ни по фамилии. Похоже, это опасно». «Чем это может быть опасно?» — фыркнула Гермиона. «Это просто имя. На его имени может быть табу», — перебил ее Реддл. «Табу накладывают на определенное слово или слова. Табу, при произнесении заклятого слова, создает магические помехи и срывает все маскировочные чары. Мощный менталист может отследить маршрут помех и заглянуть в сознание произнесшего слова, на которое заклятие наложено. Заклинание табу принадлежит к типу магических обрядов. У него несколько разновидностей. Я использовал его в прошлом. Именно поэтому мое имя до сих пор не произносит. Господину директору не помешает называться русским словом «старик», «старый человек», — заметил Герман, лукаво улыбаясь и наливая всем еще чая. «Но вернемся к нашим баранам. Итак, шестеро человек раскопали каким-то образом, что старик, спятив от любви к Гриндевальду, запер в Нурмингарде кого-то вместо него. Узнав, что секрет перестал быть секретом, старик избавился от шести заговорщиков разными способами и сейчас активно общается с Гриндевальдом посредством зеркала и Инолиш, что уже странно. Наш доблестный Делькоман всерьез сломан. Так что напрашивается вывод, точнее два вывода. Он спятил и в бреду общается с опасным артефактом Унгайкё, хмыкнул Реддл, и теперь демоническое зеркало пожирает его разум. Либо он запер в зеркале самого Гриндевальда, покачала головой Гермиона и достала из сумки пухлый багрово-черный, ветхий фолиант. Смотрите, японская артефакторика, цепи одержимых, автор Ивая Миура, перевод с японского Аркадий Спенсер Мун. Есть целая классификация для разных разумных артефактов и просто нечисти, которая вселилась в старинные вещи, и огромное место в ней занимают так называемые демонические зеркала, Унгайкё. И здесь упоминается зеркало Йейналиш, как пример эклектики японской и британской артефакторики. В книге зеркало называют пустым и вечно жаждущим чревом, тянущим из жертв магию, разум и надежду. При должном ритуале зеркало может поглотить магла, скриба и даже мага. Если жертва слабая, она перестанет осознавать себя человеком и целиком сольется с артефактом. Мощный же маг может взять под контроль свою магическую тюрьму и сознательно тянуть из жертв жизненные силы. А во, Гера протер очки о рукав, книга из запретной секции, я полагаю, жутковато ухмыльнулся Реддл. Да, отрывисто бросила Гермиона, стараясь не смотреть на него, и хотите знать, кто последний брал ее? Бартимиус Крауч, младший. Почему ты не смотришь мне в глаза, Гринджер? Угрожающие мягкие интонации Реддла, голос звучит откуда-то из-за доспехов, да и лень тащиться проверять, он все равно ничего не сделает Гермионе, ему запрещено, ты боишься меня, девочка, иди к Нарглам, почти выплевывает Гермиона, и Герман почти видит, как она это делает, злая, багровая и жутко растрепанная, тебя не обязан обожать весь мир, Томас Марвелла Поттер, так я и говорил не об обожании, ты пахнешь страхом, девочка, голос мягок и ядовит. Тихий яд, с шелестом неспешно подступающего бреда, ползущий по венам, чего ты боишься, девочка, лезь в голову к кому-нибудь другому, зло бросает Гермиона, спасибо, Том, я понимаю с первого раза, тебе нельзя смотреть в глаза, Гарри, смотри, Сириус Блэк сбежал, Тианот тронул плечо Германа и показал разворот ежедневного пророка, впервые за всю историю Азкабана, министр мечется от ужаса. Говорят, его освобождали два монстра с кишками вместо одежды и огромная громоптица. Поэтому, ну, да не тяни ты, что там опять, недовольно дернул щекой Гера. Снейп выселяет вас из общей спальни. Говорит, что вы представляете опасность для студентов, вздохнул Нот, складывая газету. Он распорядился отвезти вас к портрету с одноглазым лепреконом. Говорят, там комната старосты когда-то жил один префект школы, слизеринец Том Реддл. С тех пор со спальней что-то не так, и портрет больше никого не пускает вовнутрь. Декан сказал, что твой брат сумеет открыть проход. Зачем? Нахмурился Герман. Разве не безопаснее? Безопаснее исключить вас из школы и отправить к маглам, мистер Поттер, процедил над самым ухом Снейп, что я и сделал бы с превеликим удовольствием, будь у меня малейший повод. Мистер Нот, свободны. Да, сэр, кивнул Тя и поспешил убраться во свояси. Подземелья? Портрет одноглазого лепрекона, пароли менять будете сами, процедил Снейп, испепеляя Геру ненавидящим взглядом. Не думаю, что твой блохастый дружок, Поттер, будет счастлив узнать, что его безмозглый сахатый приятель выжил, спрятал сына и явился в школу вместо него. Я также совершенно не желаю знать, что именно ты сотворил с темным лордом, но потрудись следить за ним получше. Я не желаю объяснять чите Гринджер, почему их единственную дочь хоронит в закрытом гробу и под коркой маскировочных чар. Профессор, попытался возразить Герман, и не вздумай сорвать мне грядущую игру Слизерина с Гриффиндором, Джеймс, прошипел Снейп, приблизив свое лицо почти к самому лицу Геры, мы же не хотим, чтобы твои пьяные похождения в поместье Малфоев стали достоянием магической общественности. 31. Сомнительные идеи, вот смотри, к тебе подходит... «Чтоб, значит, открыть проход», — понебратски вещал Герман портрету одноглазого лепрекона. Лепрекон — малоприятный лукавый коротышка в черном камзоле, черном цилиндре и черной же повязке через глаз, опершись о раму, внимал Герману практически с профессиональным интересом. Хмыкал, хитро ухмылялся, потирал руки, и при этом все больше и больше напоминал какого-нибудь сомнительного дельца слютного, а ты... Такой и говоришь, а почему аборигены съели кука? Кука никто не ел, рассеянно заметил Том. Он стоял, привалившись спиной к стене, и рассеянно листал свою книгу воды. Это знают даже маглы. Черный цилиндр носатого джентльмена, украшенный четырехлистным клевером и малахитово-зеленой лентой, слегка съехал на бок. Леприка накинул Геру оценивающим и несколько лукавым взглядом. В глубине его хитрых, понимающе-поощряющих глаз металось просто-таки дьявольское веселье. «И что же я должен услышать взамен?» Плотоядно ухмыльнулся Леприкон, подавшись ближе. «Обязательный отзыв, милейший мэтр Лонан, о том молчит наука. Хотели кушать и съели кука. Это бессмысленно. Бред», — бормотал сокрушенно Том, качая головой и сползал по стене на пол. «Никто не ел кука, нелогичное ты создание. А ты думал, в сказку попал? Ел, не ел, какая, к псу, разница. И нечего разыгрывать мне тут разрыв шаблона. Ну да, кука никто не ел. Я спорю, это отсылка к русской песне, которую, совершенно точно, никто здесь не знает», — заухмылялся Герман и вернул все свое внимание портрету. «Мэтр Лонана Каллахан не даст мне соврать, он нашел ее весьма любопытной. А да, у того макдловского барда недурственные тексты, но позвольте напомнить, молодые люди, пароль меняется раз в неделю», — напомнил Леприкон, склонив голову на бок и задумчиво разглядывая Ридгла. «И я жажду действительно занятных паролей. Без обид, молодой человек, но смерть грязнокровкам и уста Салазара – не самые оригинальные пароли. Я весьма удивлен, что до последнего так никто и не додумался, а у школы были годы. Годы на то, чтобы подобрать подходящие пароли и открыть наконец спальню старост Слизерина. Искренне надеюсь, что вновь обретенная юность все-таки одарила вас на этот раз чувством юмора». Том только оскорбленно поджал губы и захлопнул книгу. Квиддич на проверку оказался спортом грязным, жестким и на редкость травматичным. Из книг про Поттера у Геры сложилось стойкое впечатление, что капитан Гриффиндорцев, Оливер Вуд, несколько повернут на квиддиче. Реальность оказалась куда страшнее. Он оказался по-настоящему ушиблен спортом. Но даже его влечение казалось праздным интересом рядом с той почти инфернальной одержимостью, которую к квиддичу питал Флинт. Он умел мотивировать, гонял на тренировках команду нещадно и не брезговал грязными приемами. Сравнивать квиддичные команды оказалось еще занятнее. Гриффы стойко напоминали бравых мушкетеров с этим их извечным один за всех и все за одного. Когтевранские ребята, несмотря на всю свою репутацию книжных червей, оказались лихими задирами вроде тех вольных летчиков Адриатики из аниме Хаями Идзаки о красном свине. Где начинается авиация, там заканчивается порядок, собственно. Самая лучшая квиддичная команда школы, Барсучья, брала упорством, выдержкой и сплоченностью. И каждая их тренировка стойко напоминала грандиозный субботник дружной, веселой бригады простых, трудовых ребят из черно-белого советского фильма. Слизеринцы же оказались достойными продолжателями лучших пиратских традиций. «Мы грязная шайка бесов морских», именно так Герман охарактеризовал бы сборную собственного факультета. Команда играла грязно, жестко, беспринципно, азартно и как в последний раз. С тренировок Герман приползал едва живой и не вполне адекватный. Флинт гонял его нещадно, истово и с упоением. Герман очень быстро понял простую истину. Чтобы эта улюлюкающая, бандитствующая братья не погребла под собой остатки доброго имени факультета Слизерин, нужно чудо. Желательно, по одному штуке на каждую игру. «Не смей игнорировать мои слова, Поттер», — яростно гремел Редгл, потрясая пачкой совиного корма. «С ней последует убрать, тихо и незаметно. Он слишком много разнюхал, он может доложить директору». Герман валялся в обнимку с баяном, в носках и квиддичной форме, на идеально заправленной постели Тома Ридгла, гнусно попирая тем самым все нормы приличия, труд целого утра и конспекты названного брата. Ридгл втянул сквозь зубы воздух и, мысленно призывая себя к спокойствию, попытался вытянуть из-под задницы Поттера свое эссе по зельеварению. Бывший семинарист страдальчески вздохнул, исторг баяном смутно знакомый мотив и запел, надтреснуто и тихо. «Король, человек королеву морей, в смертной плоти решил заточить, чтоб вольный народ по глади вод, вдоволь мог ходить. Йо-хо, встанем вместе, флаги поднимем ввысь, грязная шайка бесов морских, за жизнь теперь не держись, Мерлин, Поттер», — рявкнул Том, нависнув над Германом, — «прекрати распускать сопли и встань с моих конспектов». Проклятый мальчишка пошевелил пальцами ног и всем своим организмом изобразил дохлого ленивца, поющего дохлого ленивца. Его голос выл, рыдал и плавил ноющие виски Ридгла. «Веселый мертвец, пастырь черных овец, собрал нас, кто жив и кто мертв, и вдаль нас погнал с дьявола платой, парусом вольных вод. Йо-хо, громче затянем, Черт ждет нас у адских врат. Прочь он побежит от песни той, что поет пират. Где-то слышится голос людской, но вскоре он замолчит. Те, что пули быстрей, те, что ловчей петли, из нас доживут до зари. Йо-хо, вместе споем, что ж нам дьявол не рад. Оглохнет он от нашей песни, с ней хоть в рай, хоть в ад. Мордрит тебя дери, Поттер, проревел Реддл, пытаясь спихнуть юнца с кровати. Прими душ и переоденься, от тебя смердит, не изводи меня своим воем. Поттер только дернул подбородком и трагично вывел под аккомпанемент баяна. Мертвые станем к краю бездны морской, где сгинет сам Посейдон, где в смерти скале, безмолвный стон, от клетки ключи найдем. Йо-хо, громче черти, что ж нам дьявол не рад, сдохнет он от песни той, что поет пират. Зов прозвучит из бездны морской, слышишь свой погребальный звон? Плыви же домой сквозь бури и пой, смерть это только сон. Йо-хо, смерти нет, что ж нам дьявол не рад, откроет двери эта песня, что поет пират. Реддл грязно выругался и швырнул в Геру пакетом совиного печенья. Герман оборвал мелодию, резко сел и задумчиво потер затылок. Что произошло? Реддл с трудом удержал себя от рукоприкладства и поспешно собрал измятые Поттером свитки. В душ не занимать, сообщил Поттер и потащился прочь. Флинт изувер. Реддл закатил глаза. И это я слышу от человека, который заставил меня практиковать на нем круциатусы. Я обязательно научусь сбрасывать основной эффект круциатуса. Поттер смотрел серьезно и как-то очень взволнованно. Это спасибо, Том, за все. Ты всегда поддерживаешь меня, совершенно забыв, что именно я с тобой сотворил. Реддл побледнел и пошел багровыми пятнами под гнусавое завывание Поттера, роющегося в его тумбочке. Я не, Мерлин, нет, я не, Поттер, ты совершенно, безоговорочно туп, туп и слеп. Тома трясло, он ткнул пальцем в кадык Поттера и перешел на парсилтанг. Ты даже не представляешь, как меня бесят твои выходки, мерлиновые подштанники. Ты все, умудряешься превращать в балаган. Король, эльфов, король, мать его, эльфов, просто признай, ты жутко зол, что маглы живут среди эльфов и преспокойно контактируют со всеми возможными проявлениями магии, отмахнулся Поттер, стаскивая квиддичную форму. Эй, Том, ты видел мое полотенце, что ему делать в моих вещах, процедил Том, нависая над Германом, роющимся в его тумбочке и нехорошо щурясь. Поттер, нашел, проорал Герман, размахивая над головой полотенцем, и уполз прочь, прихватив чистую одежду. Реддл стиснул зубы, достал из сумки томик стихов Артюра Рембо, забрался в кресло с ногами и предпочел сделать вид, что ничего вокруг попросту не существует. Его разбудили взволнованные голоса, смех и стойкий запах жареной картошки. Том сонно заморгал, ища палочку и соображая, где он, какой нынче год и кто позволил так шуметь его слугам. Уже открыв рот, чтобы призвать к ответу Люциуса, он замер с перекошенным лицом и поднятой палочкой, и было отчего. Трансфигурировав кровати в столы и натаскав стульев, в комнате хозяйничала толпа оголтелых недорослей. Глаз Реддла, молчавший вот уже 50 с лишним лет, ощутимо задергался. Прямо напротив него близнецы Уизли активно втирали что-то озадаченно заинтересованному Нотту. Крэп и Гойл мирно отжимались в углу, на кулаках, в обществе каких-то хаффлпаффцев. Гермиона, бурно жестикулируя, спорила о чем-то с багровым Роном. Они двое и подозрительно счастливый Невилл расставляли посуду. Квиддичная команда Слизерина лениво резалась в карты, оккупировав все тумбочки и свободные кресла. Забини, Симус и Дин Томас, ругаясь, пытались прицепить к стене огромный зачарованный экран из кабинета Зати. Рольфс Командер, задумчиво улыбаясь и мурлыча под нос что-то из репертуара Селестины Уэрлок, любовно перебирал кассеты с какими-то макдловскими фильмами. Над головами, за фальшивым прозрачным потолком, лениво перебирая щупальцами, плавал мутно-зеленый Гринделау. В углу, над самодельной плитой, состоящей из обломка менгира и малой стабильной огненной печати, со сковородкой в одной руке и половником в другой, шаманил несносный Поттер, а за его плечом увлеченно ковырял пальцем в кастрюле Флинт, пожирая вязкое, жидкое, сырое тесто. «О, Томми, готов к ночи макдловских ужастиков?» — жизнерадостно осведомился, нависнув над правым плечом, Фред или Джордж. Том засипел и дернулся. Темная магия глазами макдлов, закивал его брат, ненавязчиво возвращая Реддла обратно в кресло. «Ты же хочешь это увидеть?» Том, хором пропели близнецы, подмигивая друг другу и ухмыляясь. Редбу со стоном отчаяния заполз с ногами в кресло и попытался закрыться книгой. «Я, кажется, вижу в этом юном создании нечто ужасное, Фред», — в притворном отчаянии всплеснул руками Джордж. «В него вселился призрачный Перси», — возгласил Фред, вынырнув из-за спинки кресла. «Серьезно?» — закатил глаза Том и холодно скривился. «Первые симптомы». Близнецы тревожно переглянулись. «Еще немного, и его не спасти. Станет старостой, потом префектом школы. Будет бегать на свиданки с Филчем, поучать первокурсников, будет полировать свой значок, если бы только его». Щеки Риддла пошли алыми пятнами. «Гриффиндорские тролли», — скептически сообщил он и закрылся книгой. Близнецы хитро переглянулись. «Тебя спасет помощь ближним». Под скептическим взглядом Риддла Фред выудил из кармана кулек с какими-то бело-желтыми конфетами. Джордж уселся слева, на подлокотник. «Эксклюзив», — подмигнул Фред. «Гарри, светлая голова, посоветовал организовать свои собственные приколы. Как зонка, только лучше», — подхватил Джордж. «И мы сварили это». «Что это?» Том помялся, но все-таки взял из кулька одну канареечно-желтую помадку с тонкими белыми полосами. «Наше изобретение», — глаза Джорджа лукаво сияли. «Ограниченная партия», — закивал его брат. «Надо только протестировать. Получишь коробку, если всем слизеринам распробуете наше творение. На каком-нибудь занятии, у Квирелла, или у Снипа. Коллективное самоубийство первокурсников Слизерина», — приподнял брови Том и позвал. «Милисента». Булстраут нехотя выглянула из-за плеча Гейла и пробасила: «Чего тебе?» «Какие-то шуточные конфеты», — холодно отозвался Редбл. «Я не люблю сладкое». «Будешь?» «Давай», — Милли деловито схомячила помадку и обернулась канарейкой. «Невероятно», — пробормотал Редбл, недоверчиво наблюдая за порхающей по комнате и весело щебечущей Милли. «Вы чертовски-чертовски талантливы». «Я согласен, но у меня условие. Это будет сдвоенная пара с Гриффиндором. И ваши тоже употребят это ваше творение. Сроку, неделя», — Фред вручил тому кулек. Джордж подмигнул. «И да благоволит к тебе госпожа Шалость». 32. Чудеса дружбы маги. Макгловский фильм ужасов совершенно поражал воображение. Непривычные к таким вещам юные маги на фильм реагировали живо, восторженно, но ужасно не сдержанно. «Инспектор Томас точно из наших», — заявил Захария Смит. «Он маг. Видали, как грамотно он тормознул этого Криса да Сильву? Какая она классная!» — мечтательно выдохнул Рон, горящими глазами пожирая отважную Макглу Беннет, расстреливающую на экране в упор жуткого безрукого монстра, плюющегося кислотой. «А-а-а, ты только глянь, Дин». «Ага», — самодовольно ухмыльнулся Дин Томас, хрустя печеньем. «Скажи, ей идет форма. Что скажешь, Невилл?» Невилл, не отрывая глаз от экрана, кивнул, мечтательно вздохнул, обнимая колени, и смущенно заулыбался. Кто-то в потьмах громко жевал, хрустел и грыз. Интеллигентно шуршали обертками сестры Патил, Симус и Нот катали из оберток шарики и с тихим хихиканьем обстреливали ими стриженный затылок ничего не подозревающего Флинта. Крыса Рона, забравшись в пустую коробку из-под печенья, забыв обо всем на свете и очень ненатурально разинув рот, следила за хитросплетениями макгловского фильма. На экране, в тумане, макгловская женщина, бросив сломанную машину, металась по пустынным улицам, пытаясь избавиться от наручников. А с неба, под тревожную, но такую красивую музыку, кружась, падал нежный белый пепел. «Храбрая Макгла!» — восхищенно ахнула Ханна Аббат. «А какая преданность, готова на все ради приемной дочки!» «Глупая Макгла!» — нахмурился Забини. «А чем она вообще думала? У нее нет ни магии, ни оружия. Она сквип», — свистящий шепот какой-то слизеринки и ворчание Флинта, — «и полицейская тоже». «Нет, главгерой, Макгла», — зашептал какой-то старшекурсник-слизеринец, — «и попала-то туда только из-за дочери. А ее дочь, похоже, ведьма. Полукровка, видать», — прогудела Милли. «Настоящая мать точно ведьма. Вон как в медальон той Макглы вцепилась. Узнала. Ханна, гляди, как красиво и мрачно. А девочка не обскур?» — нахмурился Рольфс командир. «Похоже на обскура». «Да тише вы, дайте посмотреть», — зашипели со всех сторон. «Что случилось у вас?» — шепнул Герман, склонившись к уху Гермионы. «Залез мне в голову», — возмущенно шепнула она, поведя плечами. «Такой вздор, Гарри. Он сказал, что я похожа на какого-то кузена Ориона Блэка. Том почему-то вбил себе в голову, что мои родители мне не родители, представляешь. А потом воспользовался легилименцией. Скажи ему, чтоб больше так не делал». «Я все слышу», — мрачно отозвался Редбл, холодно разглядывая отважную, но такую хрупкую женщину, поднимающуюся по лестнице школы Медвич, какие-то странные кресты на дверях и эта религиозная цитата над входом. «Ой, а что это Магдла нашла такое светящееся?» – пробасила Милли. «Фонарь», – шепнул один из близнецов, – «этот фильм не кажется магдловской выдумкой», – шепотом поделился Реддл. «Похоже на неровное расслоение реальности при участии ритуала. Очень грамотно показан переход из одного слоя в другой. И эти существа, они, без сомнения, созданы из имевшегося под рукой материала. Боюсь, что это, в некотором роде, не вполне выдумка». Тем временем на экране аристократично изящный, безоговорочно вежливый инспектор возил в магдловской машине Криса де Сильву и делился крохами памяти о страшной катастрофе ноября 1974 года, погубившей Сайлент Хилл и унесшей жизни многих хороших людей, в том числе и отца инспектора Томаса. «Чистокровный маг», – прошептал Блейз, – «смотрите, как держится. Мистер де Сильва красивее», – внезапно насупилась Миллисента Булстроуд. «Ва-а-а», – запищала женская часть зрительской массы, – «мистер Томас такой лапочка, больше мистера Томаса, больше. Инспектор, вы классный». Гермиона неодобрительно поморщилась и закатила глаза. Реддл неприязненно дернул щекой. Флинт обернулся, хмуря брови, и грозно цыкнул на расшумевшихся. Девчонки притихли, но шуршать и шушукаться не перестали. «Представь лицо Снейпа, если он сейчас сюда ввалится», — шепнул один близнец другому, и оба заухмылялись. А тем временем на экране миссис де Сильва металась по школе, пытаясь скрыться от неведомых типов в странных одеждах, пока не оказалась в ветхой пыльной классной комнате. Стол с нацарапанным на нем несколько раз словом «ведьма», следы детских ладошек на пыльной столешнице, тетрадка Алессы Гиллеспи под крышкой парты, чужие воспоминания о маленькой, перепуганной девочке, травля, дети, их дружный вой, эхом в барабанных перепонках. «Бедняжка», — пробормотал Рольф Скамандер, — «что за скоты, травить только за то, что она другая, Магдлы», — презрительно бросила какая-то слизеринка. «Ой, можно подумать, ты была бы с ней добрее, будь она магдлорожденной с Хаффлпаффа», — отозвалась Парвати Патил. «А дети — просто тупое стадо, которое кто-то специально натравил. Они все слишком дружно ее клюют», — закивала ее сестра. «Да тише вы», — зашипели окружающие, — «дайте посмотреть». А тем временем на экране типы в масках ломились в школьный туалет, а отважная Роуз де Сильва судорожно молилась, пытаясь подпереть спиной ходящую ходуном дверь туалета. Вторженцы отступали, а тьма наступала. Распятый в туалетной кабинке уборщик Колин выполз на волю, пуская кровавые сетки по полу и шевеля черным языком. Девчонки, обнявшись, оглушительно завизжали. «Люди», — закатил глаза какой-то магдлорожденный, — «это просто фильм. Спасибо нам и чарам звукоизоляции», — мечтательно протянули близнецы, «или сюда сбежалось бы уже полшколы». «Идеально», — с безумным вдохновением в глазах прошептал Том Реддл, «обрати внимание, Гринджер, цвет языка, состояние кожных покровов, поведенческие признаки. Смотри и запоминай. Практически идеальная демонстрация. Но, это ужасно», — с отвращением и отчаянием прошептала Гермиона. «Ему больно?» «А да», — хищно улыбнулся Реддл, «ты даже не в силах представить, каковы его муки. Но, Том, это чудовищно», — покачала головой Гермиона. «Справедливость всегда чудовищна, девочка», — холодно улыбнулся Реддл, и взгляд его залил. «Бог нашего непутевого Гарри ужасно несправедлив. Милосердие, мерзкое магдловское слово, оправдывающее слабоволие и бессилие, ложь, прикрывающая подачку слабому, рожденную из желания восторжествовать над менее достойным. Истинную справедливость ты найдешь только в аду, девочка». «Месть коптит до черна», — упрямо тряхнула непослушными кудрями Гермиона. «Я лучше буду несправедливой, чем такой. Я тоже тебя люблю, братишка». Тепло улыбнулся Гера и взъерошил волосы гневно шипящего Риддла. На экране тем временем, волоча тесак и кроваво отсвечивая пирамидообразной маской, объявился Пирамидхед, прекрасный в своем безобразии. И женская часть аудитории разразилась восторженно умиленным воплями. Седрик Диггори выронил вилку и с ужасом воззрился на дам. «Серьезно?» – протянул один из близнецов озадаченно. «Он же нежить!» – подхватил его брат. «А-а-а, какие кубики, какой пресс!» Стенали девчачьи голоса, какой он классный с тесаком и в этом фартуке. «Из человечьей кожи», — подхватил Рон. «Эй, что с вами не так, он монстр». Близнецы многозначительно переглянулись и расплылись в понимающих улыбках. Мужская часть зрительской массы глухо зароптала. Тем временем на экране отважная инспектор Беннит втащила в какое-то техническое помещение бьющуюся в истерике Роуз. стремительно вращающиеся за решеткой лопасти огромного вентилятора. Тесак пирамидхеда, кромсающий железную дверь. Рука пирамидхеда в дыре. Порнушка. Радостно взревела квиддичная сборная Слизерина. Реддл подавился чаем. Гермиона и Невилл густо побагровели. Невероятно мощная ведьма. Невероятно мощная. Одного стихийного выброса хватило, чтобы разорвать свою душу и реальность, и уничтожить город. Реддл окинул долгим взглядом большой зал и занял свое место за слизеринским столом. Алесса создала два живых крестража, темную и светлую версии себя. Но для этого надо убить. Жертва, возразила с сомнением в голосе Гермиона, и нужен сложный ритуал. Том, любопытная медсестра, плачущая кровью в палате Алессы, пробормотал Герман. Она могла стать первой жертвой. Ритуал не всегда обязателен. Алесса вполне могла стихийно воссоздать все этапы ритуала, а реликвию смерти подменить собственным телом, принесенным в жертву явно оккультно. Реддл лениво ковырял овсянку, поглядывая на сонных соседей по столу. В любом случае Алесса не прятала осколки своей души в предметы. Она создала свободные и живые аспекты себя самой. Ведьма такой силы. Невероятно, зачем вообще было создавать Широн? Алесса просто хотела спасти все то светлое, что от нее осталось. Пожала плечами Гермиона, жуткая участь. В любом случае, отлично поданный материал, кивнул Реддл. Я более чем уверен, что фильм основан на реальных событиях. Герман хотел было возразить, что у фильма были весьма негативные отзывы. Фильм совершенно ничего общего не имеет с игрой и местами весьма нелогичен, но вовремя вспомнил, что в этой реальности игры Silent Hill не существует, как и второго фильма. Значит, маленький Гарри тоже мертв, голос Сириуса задрожал, я убью этих грибанных маглов, а после, эту благостную бородатую тварь, не вздумай, Сириус, Герман встряхнул мага за плечи, вглядываясь в полубезумные, темные глаза мистера Блэка, пожалуйста, не надо, он заплатит за все, не так, но заплатит, не губи себя. Пожалуйста. Закат догорал за деревьями. Его охристо-розовые всполохи лизали шпиль опустевшей часовни, крыши домов и верхушки деревьев. Сумрачно-синий шелк за рыхлыми облачными перьями, золотисто-голубой разлив, неровно размытый на той стороне неба. Черные силуэты могучих дубов и раскидистых вязов на фоне послезакатного неба. Ленивый, неспешный шум вечернего Висельтона. Пушистый, шуршащий ковер палой листвы. Алый, золотой, рыжий в прозелень. Герман вытянул ноги и зажмурился. Они сидели вдвоем на скамейке, под раскидистым вязом, на улочке, примыкающей к кафе. Сам Герман, принявший истинное обличие, и, в отчаянии запустивший пальцы в волосы, бледный истощенный Сириус. Мимо спешили редкие прохожие. Вдалеке, на детской спортивной площадке, хрупкая крошка-домовушка выбивала пестрые, полосатые половики. «Скажи, Гарри», Сириус уронил руки на колени и поднял глаза. О, этот взгляд побитой собаки, жадно ищущий знакомые черты, и слабый, тихий голос, Джеймс, он ведь жив там в твоем мире? Да, тихо отозвался Гера, там его зовут Евгенией, Евгения Иосифовна Горшичникова, в девичестве, Бреннер, в моей реальности Джеймс Поттер, женщина, моя мама, у нее есть друзья, школьный приятель, Сергей Черненко, подруга, Римма Люпинова. Сириус тихо, лающе рассмеялся и почти прошептал. А Лили, зеленоглазый рыжий ангел, Андрей Горшочников, кивнул Гера, мой отец, ветеран, офицер, служил в Афганистане, рыжий, глаза зеленые, только я лицом больше в маму. Сириус потерянно кивнул и, вымученно улыбаясь, окинул стоящего вдалеке, у сухого фонтана, Реддла долгим взглядом и покачал головой. Ты совершил невозможное, Гарри, не мне судить тебя, но я бы так не смог. Я понимаю, ты должен собрать душу Волан-де-Морта, но я бы не смог. Он убил их всех, каждого. Его слуги убивали, пытали, насиловали ни в чем не повинных людей. Он – чудовище, Гарри. Ты должен считать меня предателем, кивнул Гера, я все понимаю. Азкабан меняет взгляд на некоторые вещи. Сейчас я вижу предательство иначе, чем 11 лет назад, Гарри. Взгляд Сириуса потемнел, и в голосе ощутимо зазвенел металл. Предательство – это когда у обреченной на уничтожение семьи отбирают мантию-невидимку как раз накануне нападения. Предательство – это отдать ребенка-волшебника людям, ненавидящим магию. Предательство – это устранение собственных союзников руками моей чокнутой кузины. Чтобы там Лангбаттамы не узнали, наш обожаемый директор сделал все, чтобы они не смогли это рассказать ни одной живой душе. Нам очень повезло с Невиллом и его новым умением – кивнул Гера и помахал протезной рукой, и что бузинная палочка больше не палочка. Старик так и не вернул мантию, нахмурился Сириус. Гера помотал головой. В книге он вернул ее на Рождество. Посмотрим, что будет здесь. Видишь ли, я, мягко говоря, не оправдал надежд. Это каких же? Фыркнул Сириус. Обозвал Нюнчика нехорошим словом. Я, слизеринец, сухо отозвался Герман. Шляпа не хотела отправлять меня на Слизерин, но я ее, таки, уломал. Блэк замер, недоверчиво разглядывая Геру, и тихо позвал, вцепившись в плечо. Зачем, Гарри? Мерлин, как ты вообще уживаешься в этом гадюшнике? Ну, там тоже есть нормальные ребята, пожал плечами Герман, тем более я, ловец слизеринской сборной. Мистер Блэк неловко качнулся и шокированно воззрился на Германа. Поверь, я не хотел, криво ухмыльнулся Герман. «Меня заставил Снейп, и почему это я не удивлен?» Нехорошо ухмыльнулся Сириус и прищурился. «Браво, Нюнчик, ты знаешь, что делать?» «О, это еще не все, Сириус!» Гера зазирался и доверительно сообщил. «Он думает, что я, Джеймс Поттер!» «Чего? Мордрит тебя дери, Нюниус!» «Это божественно!» — заржал Сириус. «Я всегда говорил Джеймсу, что Северус неравнодушен к нему!» «Брось, Сириус! Вы вообще-то затеяли травлю парню!» которому и без того приходилось несладко на собственном факультете. Снейп, полукровка, не мне напоминать тебе, как к таким относится в серпентарии, отозвался Герман, мрачно и устало, на Слизерине чертов гадюшник, не показал зубы, сожрут, показал, но остался в меньшинстве, тоже сожрут. Я был идиотом, признаю, миролюбиво возразил Сириус и нелюбезно покосился на маячущую между деревьев фигуру Ридла. Сумерки неспешно ступали по Висельтону, скрадывая людей и строения, и все-таки будь осторожен с этой старой змеей, Гарри. Сейчас, затаившись, Волан-де-Морт опасен, как никогда. Он связан по рукам и ногам кровью и магией, очки Геры тускло блестели, отражая свет разноцветных фонарей, зажигаемых эльфами, и не может убивать, кого вздумается. Я связал его магию. Не похоже, чтобы ты что-то приказывал, Гарри, вымученно улыбнулся Сириус. Пленником он тоже не выглядит. Ты удивительный человек, Гарри. Ужасно похож на нее, на Лили. Даже больше, чем на Джеймса. Я тебе кое-что достал. Думаю, тебе это нужнее, чем Кикимеру. И, улыбаясь одними глазами, решительно протянул Герману вычурный золотой медальон со стилизованной изумрудной С. Вас долго не было в гостиной и в общей спальне, взволнованно шептал Нот. Малфой вернул себе влияние. Первый курс опять на его стороне, и Драко опять что-то задумал. Кто нас поддерживает? Реддл окинул долгим внимательным взглядом школьный двор и устроился на щербатой каменной плите, предварительно очистив его чарами. Забини и Нот переглянулись, и криво заулыбались. Крэп и Гойл больше не с ним, пробормотал Забини, но и не с нами. Они вообще как будто не здесь, все время тренируются со своими новыми друзьями, и лупят друг друга во всех углах школы. Но той компании явно не нравится Малфой. Их надо позвать на наши тренировки, Том, заметил Герман, устроился в корнях дерева и обнял Баян, поглядывая по сторонам и рассеянно кивая прохожим. Единоборство, это серьезно. Нам нужны такие бойцы. Милисента Булстраут и Анна Даркприст. Гермиона кивнула ребятам и опустилась на плиту подле Ридла, перебирая стопку книг. Наши кровати рядом. Еще, поднял голову Ридл. Квиддичная сборная факультета, зевнул Герман, но там все старшекурсники. Что ж, уже неплохо, обронил Ридл, холодно разглядывая плывущего в отдалении Малфоя, окруженного стайкой шестерок. Народ, чего такие хмурые? Проорал Симус. К слизеринцам стремительно шагали Рон, Симус, Невилл и Дин Томас. Привет, смущенно улыбнулся Невилл. Слизеринцы разразились нестройным хором приветствий. Герман заиграл рассеянно вступление. Подпоручик Аноды Тимаскаренко, слушая, как Гермиона объясняет Невиллу материал последнего урока зельеварения, мимо брели сонные студенты. Пять пуффендуйцев азартно резались в подрывного дурака. Какие-то старшекурсники-слизеринцы напряженно обсуждали что-то, склонившись над свежим номером пророка. Гриффиндорские первокурсницы во главе с Лавандой Браун с хихиканьем крутились подле Ридла, то и дело бросая на него восхищенные взгляды. Герман прикрыл глаза и запел в унисон рокоту баяна. Война над холмами оставила крики и черный дым. Закатное солнце отбросило блики и, как рубин, спустилось под землю на время, пока ты был молодым. Ты веришь, Япония сбросила бремя твоих Филиппин. Война над домами бросает листовки, в которых ложь, и ты достаешь из землянки винтовку, и снова в глушь. Скажи императору, воин, ответь же, чего ты ждешь? Ты высшей награды достоин, а мир — это просто чушь. Ты слышал приказ, подпоручика надо. Ты слышал приказ, и ты отправился в бой. Сдаваться нельзя, подпоручика надо. Твой командир придет за тобой. Мимо шумно промчалась стайка сборной игроков в плюй камни. Приковылял Филч, гремя и ругаясь, и замер в отдалении, мстительно сощурив глаза и подозрительно прислушиваясь. Его кошка села в траву, обернула свой жидкий хвост вокруг себя, и вся превратилась в слух. Герман пел, не видя ничего вокруг, и магия сонно дышала, шевеля палую листву. Война над холмами жужжала моторами серых птиц, и ты услыхал слова «До скорого, до весны». Пусть даже страна восходящего солнца упала ниц, солдат никогда не сдается на протяжении войны. Последним зарядом взорви на дороге военный джип, и краем глаза заметь звезду на его крыле. Ты взял истлевшее знамя, и из легких раздался крик. Скажи мне, чем ты был занят последние 30 лет? Ты слышал приказ, подпоручика надо. Ты слышал приказ, и ты отправился в бой. Сдаваться нельзя, подпоручика надо. Твой командир придет за тобой, подпоручика надо. Примечание к части. Тим Скоринка, подпоручика надо. 33. Принцесса Селестия и магия блесток. После происшествия с межфакультетским капустником Квиреллу притих совершенно. И, кажется, больше не жаждал учинять тому проверки. Всякий раз, пересекаясь взглядом с юным Ридглом, он мертвецки бледнел и заикался больше обычного, при этом поглядывал на Поттеров с тоской и страхом. Минерва МакГонагаллу наконец-то сдвинула с мертвой точки учебный процесс. Его, как оказалось, прежде ужасно тормозила отвратительная теоретическая и практическая подготовка маглорожденных студентов. Редгл и Гермиона умудрились всерьез поругаться по этому поводу. После чего Редгл, скрипя зубами, согласился с Гермионой, что Туманному Альбиону жизненно необходимо начальное магическое образование. Младшие классы, начальные школы, где учили бы и магическим, и общеобразовательным дисциплинам. Драко Малфой, почуяв свободу, ошалел в край от ее пьянящего парфюма, и с каждым днем мерзил все затейливее и разнузданнее. Слизеринская трия, незаметно ставшие Слизерино-Гриффиндорским квартетом, все поползновения Драка и его шестерок игнорировала. Невилл наловчился совершенно останавливать собственный ток маги, так что от него заклятия отскакивали как от горного тролля. Если, конечно, Невилл не был слишком рассеян, и успевал разглядеть угрозу. Когда Паркинсон попыталась наложить на Гермиону заклятие, вызывающее рост зубов, та, не оборачиваясь, рассыпалась на стайку кофейно-бежевых ночных бабочек, чем заработала испуганно злобный визг от Паркинсон, и 20 баллов в копилку факультета, от проходящей мимо МакГонагаллу. Отношение гриффиндорского декана к Гермионе не прекращало удивлять. Даже несмотря на принадлежность студентки к змеиному факультету, маккошка относилась к ней тепло, и, кажется, явно гордилась наличием такой талантливой ученицы. Ридгла Минерва предпочитала не замечать, к Герману относилась никак, всегда строгая, даже чопорная, сухая. Герман, успевший переболеть влюбленность в декана, отвечал ей безукоризненной вежливостью и редкими попытками развлечь себя на ее уроке за счет насекомых, обитавших в кабинете трансфигурации. Реальность книг мадам Роулинг захватила все существо Германа. Он выискивал все новые крупицы знания о ней с неиссякающим энтузиазмом первооткрывателя, помня, что в книгах упоминалось, что Сириус, крестный Гарри Поттера, парень пробрался ночью в запретную секцию, чтобы, так сказать, изучить матчасть и не привлекать лишний раз внимание, расхищая на пару с Ридглом стенды, посвященные темнейшим ритуалам разной степени сложности и кровожадности. Он даже представить не мог, что итог будет таким. Сам-то ритуал нашелся, но породил больше вопросов, чем ответов. Нет, бесам маги своих младенцев не предавали в услужение, ни этим ритуалам, во всяком случае, языческим богам, не посвящали. Крещение мира магов оказалось не языческим ритуалом, а обыкновенным, христианским таинством крещения. Ну, как обыкновенным, тем, которое принято называть крещением неполным чином. Да-да, тем самым, которое может произвести любой христианин любого пола, при помощи любой материи, воды, земли, песка, крови и так далее. И с произнесением короткой формулы крещается раб Божий, такой-то, во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святого Духа, аминь. Маги предпочитали формулировку на латыни. Особенно дико было читать все это, подсвечивая себе люмосом, на полу, в темной библиотеке, в окружении темнейших гримуаров. Религиозностью маги явно не отличались и использовали таинство крещения, как некий древний ритуал, и дань традициям. И человека, который младенца, собственно, крестил, маги традиционно называли крестным. Века изоляции не самым лучшим образом повлияли на магическое общество, у магов практически полностью отсутствовали богословие, даже теоретическое, священники и хоть какие-то внятные представления о самом назначении крестильного ритуала. Хотя, маги-ритуалисты как раз-таки имелись. Герман рухнул за парту и за могильным воем растекся по столешнице. Утро выдалось на редкость мерзкое. Герман сонно поморгал, наблюдая, как Блейз Забинев втихую раздает слизеринцам какие-то желтые самодельные конфеты. Гриффиндорская половина класса свои сладости успела рассовать по карманам и оживленно шепталась. Гер отобрал у Милли зеркало, заглянул в него и мрачно хмыкнул. Голову украшала красно-золотая, косматая львиная грива. Волосы кудрявились и отчаянно торчали во все стороны. Малфой ткнул пальцем в него и издевательски сообщил окружающим его слизеринцам. «Смотрите, Поттер отращивает волосню, чтоб нищебродам вроде Уизли было из чего вязать их уродские кофтенки». Рон гневно побагровел и сжал кулаки. «Завидуй молча, Малфой», — фыркнул с места Симус, обернувшись. «У тебя вообще волосенки жидкие и зализанные, а в 30 ты начнешь лысеть, мистер Финниган». 10 баллов. С Гриффиндора, отчеканил Снейп, достаем перья, рецепт на доске. У вас 15 минут на копирование текста. Картина маслом, мрачно зевнул Герман и, немного подумав, добавил и опилками. Каким маслом? Техническим. Редбл зашуршал бумагой, безупречно ровно и максимально правильно размещая вокруг себя учебник, свитки и пищевые материалы. Мазутом, Гера обвел мутным взглядом класс и дернул себя за волосы. Гляди, какой мне близнецы причесон соорудили. И таки совершенно бесплатно. Что за мерзость у вас на голове, мистер Поттер? Полагаю, я знаю, кто способен сотворить подобное, процедил холодно Снейп, обведя взглядом класс и остановившись на Германе. Подобные сомнительные шутки не должны сходить с рук безнаказанно. Проклят студент моего факультета. 50. Никак нет, сэр, бодро отрапортовал Гера, перебивая и подскочив так, что едва не опрокинул парту. Мне была оказана великая честь, сэр. Сам Годрик Гриффиндор явился мне в тонком сне и нарек меня своим тотемным животным. Как раз после последней тренировки. Так и сказал. Ну и животное ты, Поттер. Слезай с моих конспектов. Это был я, идиот, закатил глаза Редбл. Сзади захихикали. С ней подарил Редбла тяжелым взглядом и почти выплюнул. 5 баллов со Слизерина, мистер Поттер. Эй, Блейз, что это за конфеты? Уж не канареечные ли помадки? Зашептал Герман, с грохотом усевшись обратно и сонно конспектируя рецепт. Я сказал им, что это противоядие от эффектов зелья, которым обдаст класс очередной взорванный Лангбаттомом котел. Тонко улыбнулся Забини. Мне удалось убедить всех, что драка затеял кое-что и избранные не должны пострадать. Купились все, даже Панси. Редбл холодно улыбнулся. Слишком доверчивые, слишком внушаемые. Одно разочарование. Какого дьявола ты постоянно вскакиваешь? Стоит преподавателю с тобой заговорить. Привычка. Я все понимаю, но как вы всучили эту помадку Малфою? Шепнул Герман, нарезая тушку флобер-червя. Он тоже думает, что это нейтрализатор эффектов, шепнул Нот. Он думает, что я сейчас подброшу в котел Невилла драконьего навоза. Я и сам справлюсь, отозвался громким шепотом Невиллу. Держи, Том тайком всучил Герману мятую помадку, взрыв котла, сигнал. Как только рванет, все работаем челюстями. Невилл взволнованно сыпал в котел измельченные ингредиенты, украдкой поглядывая в мятую записку с лихо, размашисто выведенными этапами работы. Близнецы не подвели, рецепт достали утром. Дополненный названным братом Гарри Поттера, он приобрел ряд не самых приятных пунктов, в том числе и относительную долговечность эффектов. Замершая рядом Гермиона зорко следила за процессом, помешивая зелье в нужном порядке и в нужную сторону. Сзади оживленно шептались Гарри и Том, помешивая свое зелье и нарезая ингредиенты. Игнорируя ядовитые замечания Снипа, Невилл украдкой оглянулся и, запустив пятерню в карман, сунул в котел клок серебристых волос из единорожьей гривы. Зелье ласково заворковало, и бурая жижа окрасилась в искристо-розовый. Невилл порывисто, путаясь в мантии, достал из кармана канареечную помадку и, зажмурившись, швырнул в клокочущую розовую пену две чешуйки единорожьего рога. Котел взревел, и выстрелил ввысь мощным столпом радужного пламени. Невилл пискнул, наскоро сжевал свою помадку, и взмыл под потолок. Котел оглушительно взорвался, по классу поплыли клочья нежно-голубого тумана. Стая канареек носилась по классу с жизнерадостным щебетом. Снейп метался по аудитории, пытаясь предотвратить катастрофу. Оставленные без присмотра котлы дымили черным дымом и подозрительно так, глухо пыхтели. «Твою мать!» — выдохнул Снейп, вынырнул из клочьев тумана, дико растрепанный и с палочкой в судорожно сжатой руке. Его черные, сальные волосы стремительно росли, расцветая радужными прядями. Во лбу Зельевара уже красовался единорожий рог. Кожа Зельевара, перламутрово-белая, дробно сияла блестками и пускала во все стороны сияющие блики. Зрачки же с ней поприобрели форму звезд и налились осенним золотом. Невилл заглянул в эти нечеловеческие глаза и прочел в них желание убивать, долго и мучительно. Большой зал возбужденно гудел. Весть о чудотворящем котле Лангбаттома разнеслась по школе и заполнила все ее закоулки и стенные ниши. Снейп перенес произошедшее мужественно и на ногах. Радужная грива, как ее ни отстригали, упорно тянулась до колен и кудрявилась на концах. Рог и блестючие кожные покровы никуда не делись, как и зрачки звезды. Но забавным это все уже никому не казалось. Снейп лютовал. Снейп истово преследовал каждого нарушителя порядка. Сдирал баллы со всех подряд, без разбору. Даже с собственного факультета. Почти маниакально охотился на нарушителей. В припадке паранойи заглянул в воспоминания Драка. Обнаружил в них элементы заговора, приведшего к самоподрыву Невиллова чудо-котла. И в тот же день чистая, неразбавленная ярость декана захлестнула собой весь Слизерин. Так что, да, к концу недели не осталось ни одного студента в школе, не драившего вручную пищеблоки, подземелья и большой зал. К неистовому восторгу Филча и Пивза, которого Герман изволил просветить насчет макгловского мультика про цветных пони и королеву Селестию. Благо, в местной реальности такой мультсериал уже существовал. Так что, вконец растеряв последние крохи чувства самосохранения, Пивз отныне носился по школе, голося непристойные частушки. Про королеву Снейпестию и ее многочисленные адюльтеры со всеми кентаврами запретного леса и его окрестностей. Герман, Том и Драко практически поселились на кухне, исправно очищая в день по два ведра картофеля и драя вручную все движимые и недвижимые лестницы Хогвартса. Малфой, изволив в юбилейный раз прицепиться к Герману, едва не столкнул его с лестницы, за что получил по лицу грязной половой тряпкой, раз пять, и столько же по заднице. Тонкая душевная организация юного аристократа не выдержала подобного обращения с собой, Драко расплакался и побежал строчить папе жалобные письма. Близнецы сдержали слово и торжественно вручили тому целую коробку канареечных помадок. После памятного происшествия дела у них шли бойко, а всевозможные зловредные сладости расходились в лед. Что касается оживленной Германом Горгульи, тварюшку совершенно внезапно, или не совсем, приютил на своем огороде Хагрид. Чудная тварюшка сонно бродила среди тыкв, охотилась на ворона и с аппетитом грызла каменные кексы Хагрида. Сам же Хагрид братьев Поттеров старательно избегал. Как Герман не бился, полувеликан все еще относился к нему с опаской, если не сказать хуже. Неприязнь и недоверие сквозили во всех жестах здоровяка. Редбл же всячески потешался над всеми попытками Германа наладить с Хагридом приятельские отношения. Но Герман не оставлял своих попыток. Лесник же всякий раз попросту сбегал, едва завидев издали жизнерадостно скалящегося Германа, бормотал что-то про покормить пса и отсиживался в своей хижине. Тогда как Невилла он приглашал на чай с завидным постоянством. И каждый раз, весьма топорно, сводил разговор на то, что все слизеринцы подлые, да скользкие, и честному гриффиндорцу не дело водиться с детками, которые учатся там, где учились, почитай, все темные маги, а тем более дружить с крестником кузена Беллатрисы. Невилл печально моргал, слушал, хлебал чай, а потом неделями страдал унынием и депрессией. Во вторник утром в школу пожаловал мистер Малфой, собственной персоной, долго разглядывал издалека братьев Поттер, после чего ретировался и больше в школе не появлялся. Встреченный Германом Флинт, криво ухмыляясь, сообщил, что у него есть две новости, одна лучше другой. Первая. Мистер Малфой жаждет пристроить своего сына на позицию ловца. Вторая. Команда Слизерина нуждается в новых метлах. Немного подумав, Герман собрал в выручай комнате совет из самых влиятельных эльфов Висельтона. Бурные обсуждения длились всю ночь. Народ Полых Холмов нашел идею замечательной. Многие начинающие мастерские Весельтона нуждались в рекламе. Надо понимать, что подавляющее большинство крупных фабрик и магических мастерских на всех этапах производства так или иначе использовало рабский труд эльфов. Совет Весельтона не сидел сложа руки. На деньги своего короля, по сторонним документам, через фирмы-однодневки, почтенные советники Германа скупали у разоряющихся фирм эльфийских специалистов, их семьи и близких, освобождали купленных эльфов и селили в Весельтоне. Специалисты на новом месте налаживали производство, закупали из королевской казны материалы, новых рабочих, освобождали их и буквально врывались на английский рынок со своими товарами. К слову, творения эльфов во многом превосходили продукцию конкурентов, имея при этом весьма сносные цены. Именно так Весельтон стал малой родиной нашумевшего Лориена, белой гоночной метлы эльфийской сборки, превосходящей даже знаменитый Нимбус 2000. Собственно, мастерская близняшек эльфиек Джинки и Динки, занимающаяся изготовлением метел и зачарованием магловской техники, обязалась в кратчайшие сроки доставить в Хогвартс ровно столько лориенов, сколько нужно, чтобы поднять в воздух все 4 квиддичные команды, что и было сделано, к неописуемому восторгу мадам Хучи игроков факультетских команд, и отмечено в очередном выпуске ежедневного пророка, аккурат между известием о неудавшемся угоне ночного рыцаря и статьей о стайке Пикси, оккупировавшей магловский магазин игрушек. Малфой встретил новость брезгливым брюзжанием, но что-то изменить это уже не могло. Том, Невилл нерешительно помялся и пододвинул к Ридблу пергамент. «Ты же, ну тогда, в поезде, связал кровью меня и, ну, Тревора, Том, пожалуйста, напиши эти символы, которые наносил и, ну, что еще делать, чтобы было понятно». Редбу медленно поднял глаза, отложил конспекты. Его красивое лицо исказило безобразная ухмылка. «Я не думаю, что магия крови – это плохо», – отчаянно краснея, сбивчиво забормотал Невиллу, шаря испуганным взглядом по портретам исторических личностей и по полкам с книгами. «Это для Гривоча. Гривоч – очень хороший единорог, но он еще слабый, его могут обидеть, и я бы хотел за ним немного присматривать. В смысле, чтобы его больше никто не мучил». «Невилл двушкурый», – возгласил Герман, раскинув руки и качаясь на стуле. «Мне определенно нравится, как это звучит». «Невиллу, это может быть очень опасно», – менторским тоном сообщила Гермиона. «О чем ты только думаешь? Манипуляции с кровью запрещены законом. Статья 11, пункт 1». Невилл густо покраснел, печально вздохнул и опустил глаза.